обстоятельства, пожал плечами Вихрастый, но видя, что для меня это не объяснение, решил пояснить. Понимаешь, я 12-й ребенок в семье, то есть наследником титула мне не стать никак, если не случится чудо. Иными словами, виконт я лишь на словах и лишь до тех пор, пока отец не выберет себе приемника, что мне не светит, поэтому я решил самостоятельно сделать себе имя и основать свой род. Для этого и приехал сюда, чтобы поступить в вольные охотники и сделать себе карьеру, которая откроет мне путь в высшее дворянство. Хорошее решение, не спорю, тем более у тебя есть огромный потенциал, кивнул я, но при чем тут Луганов, все еще непонятно. Рекомендации, пояснил виконт, совершенно ничего этим не объясняя мне. Видя, что я все еще не понимаю его, он решил ответить более развернуто. Для того, чтобы вступить в ряды вольных охотников, нужны рекомендации от местных аристократов. Так как я приезжий, Луганов решил замолвить за меня словечко, за несколько небольших услуг, которые не будут порочить имя моего рода и идти вразрез с честью. Что за хрень я только что услышал, потряс я головой, словно пытался вытряхнуть эту бредятину из головы. Ты бы хоть интернет почитал, что ли, приятель? Для того, чтобы стать вольным, достаточно сделать заявку, сдать экзамен по физической подготовке и пройти короткое обучение. А для дворян процедура и того проще, достаточно продемонстрировать дар и показать, насколько ты владеешь им, будь то спарринг или боевая миссия, и все. Тут у нас вечная напряженка с кадровыми охотниками из-за ограниченного контингента, поэтому командующий только рад новым вольным. Я несовершеннолетний, произнес Егор, а так как мне еще нет 21 года, мое вступление в ряды охотников должен подтверждать мой отец, а он на это никогда не пойдет. Мы не солдаты, мы строители, передразнил он, похоже, собственного отца. Поэтому для того, чтобы мне не дали отворот-поворот или не записали меня в штрафбат, мне и нужны рекомендации. Да хрень все это, Егорка, отмахнулся я. Не ты первый, не ты последний благородный, что поперек решения отца идет, и ничего, мир не рухнул. Плюнь ты на своего старика и следуй за своей мечтой, а он поймет и примет твое решение со временем. А если и не поймет, то и хрен с ним. Не очень-то это по-аристократичному, неуверенно начал приглаживать вихры виконт. Для благородных род на первом месте. Ну извиняйте, я в ваши ряды только сегодня вступил, пожал я плечами, поэтому еще не проникся духом аристократии. Ты мне лучше скажи, готов ли ты пойти против воли отца и всего рода ради становления вольным охотником? Ну, значит, я тебе помогу, произнес я, дождавшись утвердительного кивка. Тут как раз появилась отличная возможность проявить себя, добавил я, прочитав сообщение на комме, где указывалось, что возле завода появились твари. Я, естественно, принял заявку, потому что, во-первых, мне тут рукой подать до нужного места, а во-вторых, мне сейчас как воздух нужны новые битвы с монстрами. Мой прошлый поединок наглядно показал мне, насколько я слаб, и это нужно срочно исправлять, если я хочу чего-то добиться в новой жизни. Тут недалеко монстры объявились, и я планирую с ними разобраться, пояснил я, видя непонимание на лице виконта. Могу тебя взять с собой и посмотреть, чего ты стоишь в бою с тварями, принять, так сказать, зачет. Уговаривать Булатова не пришлось, едва он услышал, что можно уже сегодня значительно продвинуться по пути становления вольным охотником, как его уже было не остановить. Откинув в сторону бутылку, что до этого держал на лице, он вскочил на ноги и начал спешно приводить себя в порядок, проверять оружие, отряхиваться от пыли, разве что обувь начищать не стал, а так было полное ощущение, что он собирается не на битву, а на парад. Закончил, усмехнулся, глядя на суету виконта. Ты, видимо, не совсем понял, я буду принимать зачет на боевые способности, а не на внешний вид. Я, конечно, слегка лукавил, нет у меня полномочий проводить такое тестирование, но очень уж хотелось посмотреть на Булатова в бою против монстров. А со Стояновым я, думаю, договорюсь, он мужик правильный, а я не врал, когда говорил, что в гарнизоне проблемы с персоналом. Да, прости, потупил взгляд виконт, я готов, просто волнуюсь, было бы из-за чего, мы ж не на парад перед императором идем, а на рядовой выезд. Давай, кстати, быстрее, пока монстры не разбежались по всей округе. Я уже застолбил их за нами, поэтому разбираться с ними предстоит нам. Хоть до указанной зоны прорыва было недалеко по прямой, нам понадобилось около получаса на то, чтобы прибыть туда, а все из-за долбанных строителей, которые перекопали все улицы и не потрудились соорудить мостики и переходы, и нам приходилось искать обходные пути, чтобы пройти в нужный район. К счастью, прорыв имел желтый ранг, что значит, что твари немного и они не крушат все вокруг, а не красный или, скажем, черный, когда вообще задница, поэтому ничего особо страшного в нашей задержке не было. Будь ранг угрозы повыше, я бы плюнул на все и ломанулся бы напрямик, неминуемо портя форму и пачкаясь в грязи, на фоне потенциальных проблем черной угрозы, это были бы мелочи. Оказавшись в отмеченном районе, я в первую очередь озадачил Егора разведкой, наказав ему проверять все, что выбивается из общего фона, разрушения, следы недавнего боя, возможно трупы, ну и конечно же, твари. Правда, для него эта задача оказалась не такая уж и простая, то что для жителя глубинки выглядело нормой, для выходца из мегаполиса, особенно дворянина, что всю жизнь прожил с золотой ложкой во рту, напоминало результат многомесячной бомбежки, покосившиеся домики, дороги, на котором от асфальта осталось лишь название, ржавые остовы брошенных машин и прочее, поэтому пришлось мне самому браться за разведку и пробежаться по району, чтоб все осмотреть. Результатом разведки был полный ноль, ни единого намека на прорыв, но заявка-то от гражданина есть, а это не та вещь, которую создают от балды. Если ты создал ложный вызов, то тебе такой штраф прищучит, что полжизни придется отрабатывать, чтоб неповадно было дергать охотников почем зря, когда у них и так работы выше крыши и с каждым годом становится все выше, учитывая тенденцию увеличения количества прорывов. Еще раз осмотрев весь район для надежности, даже залез в какой-то открытый настежь погреб, но и там ничего не нашел, я принял решение обратиться к тому, кто подал заявку на выезд охотников, благо он указал свои контактные данные, в том числе и адрес. Бухнув кулаком в деревянную дверь, я дождался, когда ко мне выйдет сухонький старичок и показал ему жетон охотника, чтоб сразу отмести вопросы, кто я такой и какого лешего ломлюсь в его дом. Уважаемый, добрый день, меня зовут Георгий, и я прибыл по заявке на зачистку от монстров. Сразу взял я быка за рога, но осмотрев все, мы с товарищем не обнаружили даже намека на монстров. Вы уверены, что вам не почудилось и вы не приняли за тварь кого-то из соседей? Да, тут вы правы, соседи у меня те еще твари, прошамкал старик. Егорыч вон взял давеча пилу и уже год не возвращает обратно, в то, что вернул ее давно. Он что, думает, что я совсем из ума выжил, не запомнил бы, как он мне отдает мой инструмент? Дед, ты не отвлекайся, прервал я излияние старика, подмечая при этом возле самого порога, похоже, ту самую пилу, что ему не возвращают. Такого и штрафовать жалко, если ему почудилось, старость не радость, как говорится. Надеюсь, я не доживу до такого возраста. Где ты видел монстра? Так в сарае и видел, оживился дедок. Пойдемте, милки, покажу. Я ж его энтого монстра там и запер, покуда он моих курей жрал. Всех несушек моих схарчил, окаянный. Похоже, тут пустышка, едва слышно прошептал я Булатову, указывая на съеденных кур, что гуляли по всему двору. Но проверить все равно надо, раз уж приехали. После чего я добавил уже громче, обращаясь к деду: «Отец, ты давай побереги свои немолодые уже ноги, просто укажи нам, где твой сарай, а мы сами все проверим и разберемся с тварью». Дождавшись, когда старик скроется в халупе, я вынул меч из ножен и направился к указанному сараю, что выглядел так же плохо, как и весь район. «Что-нибудь подозрительное видишь?» – спросил я Егора, наблюдая, как он нелепо пытается скопировать мою скользящую походку. «Нет, брат, это так не работает, чтоб так ходить нужны годы тренировок. Не знаю», — признался виконт, — «для меня тут все подозрительно». Обращая внимание в первую очередь на запахи, назидательно произнес я, демонстративно принюхиваясь. «Ну и вонь, тут, похоже, не чистили ничего уже лет 20. Там, где твари, запах зачастую специфический и необычный, хотя здешние амбри перебивают все остальные запахи, но тем не менее». «По моей команде открывай», остановился я у двери, закрыв глаза, чтоб отвыкнуть от яркого света улицы и внутри не оказаться слепым и беспомощным, и приготовился ворваться в сарай. «Давай», виконт дернул дверь, а я рванул внутрь, готовый встретить неприятеля холодной сталью. Да, я не верил, что тут действительно кто-то есть, кроме галлюцинаций выжившего из ума старика, но небольшой шанс все равно оставался, поэтому я не расслаблялся. Оказавшись внутри, я встал в боевую стойку, готовый в случае чего отпрыгнуть назад или в сторону, и осмотрелся. Следом за мной в сарай забежал виконт, с уже приготовленной боевой техникой, которую он тут же, не разбираясь, пустил в ход, направив мощь своей магии в забившегося в угол монстра. Я едва спел отвести его руки в сторону, чтоб каменный снаряд угодил не в противника, а в стену, оставив в старых досках внушительную дыру. «Молодец, боевые рефлексы для небоевого мага у тебя на высоте», — похвалил я Егора, и тут же добавил ложку дегтя. «Однако прежде чем бить, стоит посмотреть, куда ты бьешь, чтоб не положить весь свой отряд в горячке боя. Война, конечно, все спишет, но осадочек останется». Оставив Виконта обдумывать мои слова, я смело подошел к чудовищу и опустился рядом с ним на корточки. «Кто ж тебя так, дружок?» — потрепал я за ухом изможденного, худющего пса, кажется, эта порода называется здесь лабрадор, покрытого ранами. Раны свежие, но не от когтей и не от зубов, а словно его кто-то бил плетью. На шее след от веревки, видимо, когда его истязали, он был привязан и пытался вырваться, чтобы сбежать от мучителя. Найти бы этого живодера, да самого связать и избить. «Ну, малыш, не бойся, я всего лишь осмотрю твои раны», — приговаривал я, поглаживая пса по холке. Тот дрожал всем телом, но, видимо, чувствовал, что зла я ему не желаю, поэтому не пытался вырваться или огрызнуться, лишь едва слышно поскуливал. «Что ж с тобой делать, братец? Если тебя оставлю здесь, тот, кто это сделал с тобой, может вернуться, а ты не защитить себя, не сбежать уже не сможешь. Может, мне забрать тебя с собой? Как тебе такая идея?» Пес в ответ вильнул хвостом и ткнулся горячим носом мне в шею, словно говоря: «Согласен на что угодно, лишь бы уйти отсюда». «Ну вот и замечательно, раз согласен. Идти сможешь?» Пес попытался встать на ноги, но тут же жалобно взвизгнул и лег на землю. «Похоже, перебиты или сломаны лапы. Значит, понесу его на руках. Негоже оставлять такого красавца в беде, тем более я всегда хотел себе собаку, но на астральном судне она не к месту, а своего уголка у меня никогда не было. Мы закончили тут», — кивнул я Виконту, выходя из сарая с псом на руках. Тот покосился на мой трофей, но вслух ничего не сказал. «Жаль, что в бою против монстров на тебя посмотреть не удалось, но слово я свое сдержу, поговорю с командующим на твой счет, тем более что в бою против меня ты держался очень достойно. Но ведь я проиграл, да и срать, тут важна не победа, а наличие яиц. Они должны быть стальными, чтобы выйти против человека, что день за днем крошит монстров. Ну да, приукрасил, ведь в этом мире я с монстрами встречался лишь раз, если не считать моей пьяной выходки, но ведь в прошлой жизни то я накрошил всякие твари минимум на 1000 кладбищ, не знаю ни ранга, ни аспекта противника, и при этом еще и умудриться заставить того попотеть и понервничать. Какой у тебя ранг, кстати?» «Ученик аспекта земли». «В смысле ученик?» — удивился я. «Меня, получается, чуть не отмудохал тот, кто на ранг ниже, чем я. Вот сейчас удивил так удивил», — произнося это, я и вновь задумался о том, что силы то мои всего лишь пшик, по сравнению с другими, беру исключительно удачей, наглостью и боевым опытом, да и то последнее не особо влияет на исход битвы, поскольку бои тут отличаются от боев у меня на родине. Надо становиться сильнее в срочном порядке, иначе однажды нарвусь на того, на ком моя удача закончится, и прикопают меня где-нибудь по-тихому на радость Карху и прочим злопыхателям. В общем, я хотел сказать, что лично я считаю, что такой боец нам нужен, о чем и доложу начальству сегодня же, а тебе останется только подать заявку, ну и заняться всякой бумажной волокитой, я на это дерьмо точно не подпишусь. Рекомендую сегодня же съездить в местное отделение канцелярии и заняться этим делом. Чем раньше начнешь, тем быстрее получишь независимость от предков и начнешь свою историю. Ладно, бывай, увидимся в гарнизоне. Если будут вопросы по службе или охоте, обращайся. Протянул я руку Егору на прощание, дождавшись вызванное такси. Жаль, конечно, что разговор с Вараном придется отложить, было бы интересно послушать его историю, но думаю, никуда он за пару дней не денется, успею еще удовлетворить свое любопытство. Спасибо тебе, искренне пожал мне руку Вихрастый. Я бы хотел отплатить тебе добром за добро, поэтому предлагаю тебе за твою науку научить тебя быть аристократом, а то сейчас ты на дворянина не тянешь ни капли, прости, конечно, но у нас о таких говорят быдло с гербом. Тут на неделе у Виконта Лыпина будет званый ужин, предлагаю сходить туда вместе. Растерялся я. Ладно, скинешь мне на ком, где и когда тусовка, подтянусь. Булатов в ответ лишь закатил глаза, всем своим видом показывая, что он думает о моем плебейском лексиконе. Глава 6. Пока я ехал в такси, я все обдумывал неожиданное предложение Виконта. Не ожидал я, что мне придется вливаться в дворянскую жизнь вот так сразу. И ведь отказываться было невежливо, Булатов то от чистого сердца хочет мне помочь. Да и, если разобраться, невыгодно мне отказываться, сам же хотел пробиваться на вершины аристократии и заводить нужные знакомства, а без посещения вот таких вот мероприятий, это сделать невозможно. Да, это добавляет мне проблем в самой ближней перспективе, и самая большая из проблем – это деньги. То, что у меня есть сейчас, во-первых, уже забронированы на попойку с гарнизонными, а во-вторых, даже близко не хватит на подготовку к светскому рауту. Что там говорить, там на один лишь смокинг нужно втрое, а то и в четверо больше денег, плюс обувь, плюс всякая мелочевка, которая сама по себе не несет никакого смысла, но без которой появляться на подобных мероприятиях моветон, если ты, конечно, не преследуешь цель стать посмешищем. Проклятие, подумать только человек, который еще совсем недавно мог за один лишь вечер спустить столько денег, что хватит на покупку целого острова, сейчас думает, как заработать на новые туфли. Дожили. В общем, нужно срочно заработать денег, а так как я не умею ничего, кроме как размахивать железками, дорога мне остается одна, в Красную зону. Никогда там не был, но слышал об этом месте от бойцов много. Красная зона – это огромнейшая территория в паре десятков километров от гарнизона в противоположной от города стороне, огороженная природной стеной в виде высокой и крутой горной гряды и окруженная войсками регулярной армии, причем не просто пехотой, а все как полагается, пехота, несколько танковых дивизий, системы залпового огня и даже несколько аэродромов есть недалеко для быстрого реагирования или на случай, если полезут летающие твари. Откуда полезут? Так из красной зоны то лезут они. Ведь монстры, это и есть главная фишка этой зоны. Их там больше, чем дохрена, и при этом самых разных. Больших, маленьких, клыкастых и беззубых, красивых и уродливых. Там целая собственная экосистема, которая давно бы уже разрослась и захватила бы весь мир, если б их не сдерживали горы и имперская армия, а охотники не прореживали периодически поголовье монстров. Для тех, кто хочет подраться, повысить силу или заработать деньжат, это настоящий рай, правда, и голову там сложить можно на раз-два, поэтому существует правило, запрещающее вольным охотникам ниже второго ранга в рейтинге охотников соваться в это прекрасное место, а кадровиков туда вообще загоняют лишь в самом крайнем случае. Я хоть и вольный, но пока до второго ранга не дорос, а в красную зону мне нужно, придется как-то договариваться со Стояновым, чтоб выбил мне право туда попасть. За всеми этими размышлениями я даже не заметил, как доехал до части. Так бы и сидел, погрузившись в свои расчеты и планирование, если б не таксист, что тактично привлек мое внимание и кивнул на ворота гарнизона, мол, покатались и хватит, пора и честь знать. Рассчитавшись с ним и накинув сверху за лабрадора, что всю дорогу смирно лежал на заднем сиденье, не выказывая признаков агрессии или беспокойства, я подхватил на руки пса и направился к КПП, где меня уже встречали два бойца, не помню их имени, вроде Паша и Иван, но могу ошибаться. Козырнув мне, ребята по протоколу проверили мой жетон и лишь после этого пропустили через КПП, не задавая лишних вопросов. Лишь когда таксист развернулся и уехал, они обступили меня, жаждая узнать, кого я притащил в часть. Вот, трофей добыл. Криво усмехнулся я, укладывая пса на заботливо подстреленный одним из бойцов бушлат. Его бы в медблок, досталось ему не слабо. Не, в медблок нельзя, Романыч будет орать, ты ж знаешь, он повернут на стерильности. Лучше сюда его вызову, мигом подлатаем. С этими словами караульный схватил рацию и скороговоркой затараторил, что на КПП требуется помощь медика. Как зовут этого красавца? Пока еще не придумал, пожал я плечами. Присмотрите. «Мне надо к Стоянову, с меня причитается, обижаешь, капитан», — справедливо возмутился боец. «Ты за кого нас принимаешь? Иди к Стоянову, мы сами о Старпоме позаботимся». «Старпоме?» — удивился я, как быстро лабрадору придумали новую кличку. «Ну это же помощник капитана, значит Старпом», — рассмеялся караульный, а лабрадор в ответ на это заявление громко фыркнул, словно говоря, «Вот же глупый хозяин попался, не понимает очевидных вещей». Покачав на это головой, я направился в административный блок к командующему гарнизоном. «О, Николай Владимирович, я к тебе», — перехватил я командующего, когда тот выходил из своего кабинета. Что-то срочное. Да, хотелось бы побыстрее закончить со всеми вопросами. Ладно, черт с тобой, проходи, вздохнул тот, отпирая кабинет и распахивая передо мной дверь. Ну, для начала хотел доложиться, замер я перед столом начальства. Вызов 27745-2 закрыт. Много монстров было, да никого там не было, усмехнулся я. У дедули маразм начался, и он принял избитого лабрадора за иномирную тварь. Личная просьба, не оформлять как ложный вызов, там дедуля и так на ладан дышит, как бы Карачун не схватил, если его начнут оформлять по протоколу. Добро, кивнул Стоянов, делая пометку на своем компьютере. Что-нибудь еще? Да, кивнул я. Еще есть шкурный вопрос и кадровый. Начну со шкурного. Мне нужен допуск в красную зону. Стоянов в ответ посмотрел на меня как на идиота, после чего, ничего не сказав, вернулся к заполнению протокола. Я подождал пару минут какой-нибудь иной реакции, но видя, что командующий никак больше не реагирует, решил зайти с другой стороны. Николай Владимирович, я серьезно. Ты прекрасно знаешь, на что я способен. Мне правда нужно в красную зону, там я принесу максимальную пользу. Ну так иди, кто мешает то, ну сам посуди. Что, вот так просто, осознал я, наконец, что он сказал только что. То есть я тут заготовил кучу аргументов в пользу моего допуска к закрытой зоне, а он взял и просто и буднично дал мне добро. Скажи мне, капитан, ты в ком свой заглядываешь хоть иногда, или он для тебя модное украшение? Если б заглядывал, то заметил бы, что я тебе еще 3 часа назад дал 2-й ранг охотника за то, что помог в уничтожении твари, когда сюда только явился и зачистил стаю скальников сегодня. Поэтому хочешь в красную, иди, никто не запрещает же, ты не маленький, и в плане борьбы с тварями, думаю, даже поопытнее меня будешь. Мне оставалось только открывать и закрывать рот, переваривая информацию, после чего решился таки заглянуть в рейтинг и увидеть, что и правда у меня напротив имени стоит 2 звезды, подтверждающие 2-й ранг вольного охотника. И как я умудрился проморгать это событие. Кадровый вопрос будет такой же дебильный, уточнил Стоянов. Не, хотя теперь, когда ты спросил, не уверен, честно признался я, после чего рассказал командующему о Виконте Булатове и его жгучем желании попасть в ряды вольных поперек решения отца. Да уж, подкинул ты мне геморроя, протянул Стоянов, выслушав мой рассказ. Он правда настолько хорош, опыта ему не хватает, честно ответил я, но, если его поднатаскать, станет первоклассным охотником. Ладно, поговорю с его отцом, попробую убедить, а если упрется, проведу все по форме Б-12. Право призвать на службу любого благородного от 18 лет, если того требует обстоятельства, пояснил командующий, видя мое непонимание. Иди в общем в свою красную зону, я сам с этим разберусь. Поблагодарив Николая Владимировича, я пошел готовиться к своей первой в этом мире серьезной вылазке, и для этого мне в первую очередь нужна была мастерская, чтобы доработать свою экипировку. Прошлый бой мой показал мне все несовершенства местного обмундирования. Так-то оно выше всяких похвал, крепкое, удобное, немаркое, но есть пара моментов, что не учли создатели этой экипировки. Именно это я и планировал исправить. Ну и всякими полезными мелочами обзавестись заодно, типа мин, ловушек и метательных снарядов. Здорово, мужики, скучаете? Поприветствовал я близнецов Марата и Игната, причем кто из них кто не скажет, наверное, даже их отец Ренат Арманович, главный мастер гарнизона, что обычно руководит этими оболтусами, но сейчас куда-то отлучился. Есть такое, с линцой ответил один из братьев. Ты опять пришел материалы почем зря переводить? Не боишься, что на этот раз батя тебя не просто обматерит, но еще и огреет чем-нибудь? Нет, ну его нафиг вашего батю, у него рука больно тяжелая, рассмеялся я, вспоминая, как тот, выговаривая мне все, что он думает о моих умственных способностях и способностях кузнеца, в порыве чувств завязал узлом стальную заготовку толщиной с мою руку. А ведь он всего лишь слабенький одаренный с аспектом огонь. Но мастерскую на некоторое время займу, если вы не против, ну а если поможете кое с чем, так с меня еще и Магарыч будет. О, вот это уже другой разговор, оживился второй брат. Выкладывай, что нужно. Да так, по мелочи кое-что сделать нужно, хочу малость модифицировать броню и оружие. Мастерская в твоем распоряжении, только не взрывай ничего на этот раз, обвел рукой помещение Марат, или Игнат. А нас то, о чем хотел попросить, нам все равно заняться нечем, так хоть время убьем. Спасибо, парни. Смотрите, начал я объяснять свою хотелку парням. Мне нужны эдакие заостренные колышки, но полые внутри, а на самих колышках пропилы продольные и поперечные, как в гранатах, желательно с жесткими краями. Мы примерно поняли, чего ты хочешь добиться, забудь, перебил меня Марат. Или Игнат, ты не первый, кому пришла такая идея в голову. Для того, чтоб это сработало, внутрь нужно набивать порох, но тогда балансировка сбивается и твой колышек полетит куда угодно, но не туда, куда ты его кидаешь, да и разлет осколков там небольшой выходит. Проще уж гранату использовать, но у нее поражающая способность слабовата, покров крупной твари не пробьет, а тебе ведь именно это и нужно, верно? А вот так пробовали, спросил я, после чего взял с верстака обычный кусок кости, начертал на нем руническую цепочку Агис, напитал силой и отбросил в дальний угол мастерской. Еще до того, как мой снаряд ударился о пол, он взорвался и во все стороны разлетелись костяные осколки. Получились слишком мелкие, чтоб нанести хоть какой-то урон, все же кость для этой цепочки не лучший материал, но моя цель была показать саму возможность превратить самый обычный предмет в подобие гранаты. «Это что такое было?» – присвистнул один из близнецов. «У тебя же аспект тела. Неужто тебе повезло со скальниками и ты открыл новый?» «Нет, друг мой», — покачал я головой. «Ты не забывай, откуда я родом, и знаний в некоторых вещах у меня предостаточно. Правда, не все они применимы к этому миру, но это уже другой вопрос. То, что вы видели, называется руническая магия, штука полезная, универсальная, но непрактичная и зачастую ненадежная. Но выглядит круто, научишь. А почему ненадежная и непрактичная?» «Кстати, да много причин», – пожал я плечами. «Во-первых, если хоть одна руна в цепочке сотрется или повредится, заклинание не сработает. Во-вторых, чтоб руна сработала как надо, ее нужно наполнить своей энергией, а так все руны имеют свойство разряжаться. Их периодически нужно подпитывать, что разрушает материал, на который эта руна нанесена. В-третьих, КПД их напрямую зависит от того, на что руны нанесли, чем их нанесли и так далее и тому подобное. Есть даже целая наука, рунология, которая как раз и занимается всеми этими вопросами и расчетами, и хороший мастер-рунолог может творить настоящие чудеса, но это, увы, не про меня, я так нахватался по верхам для общего развития и все. Не забивайте голову, в общем, рунологию за пару дней не изучишь, и за пару столетий тоже. Мы поняли, что это сложно и заумно, но все-таки вот такую хреновину, как ты только что показал, научишь делать. Не сдавался один из братьев, видимо, впечатлился и уже придумал с полсотни применения Агису. Ты ее склепал меньше, чем за минуту, значит, конкретно эта руна не сложная же. Там не одна руна, а с десяток, поправил я брата, но да, она считается одной из простейших, если не добавлять условия срабатывания, задержку взрыва и прочее, залил энергию, и через 3 секунды она рванула. Нам для начала и этого хватит. Покажи. Хорошо, запоминайте, начал я объяснять. Самое главное правило, чем крепче материал, на который нанесена руна, тем больше руна сможет впитать энергии прежде чем разрушиться, и тем сильнее будет эффект. Для сравнения, если б я написал Агис, это, для справки, как раз взрывная цепочка, что вы видели, на бумаге, то влить энергии смог бы лишь на легкий безвредный хлопок. Кость тоже не очень подходит для подобной вязи, взял просто потому что под руку подвернулась. Идеально кварц или другой подобный минерал, либо же металл, но на металлические изделия лучше добавлять линии разрыва, потому что иначе разрываться будет в случайном месте и эффект будет куда ниже. Именно поэтому я и просил сделать пропилы на стрежнях, чтоб превратить их в аналог гранаты, но магической и более мощной. Второе правило. Руны должны быть выверены, одна лишняя линия, добавленная к руне, меняет ее и не всегда предугадаешь как именно. Пока вы в рунологии не сильны и не умеете видеть линии силы или как их еще называют в некоторых мирах, исходный код руны, лучше не экспериментируйте и делайте точно по чертежу, иначе это может привести к печальным последствиям. И не только для вас, но и для всех в радиусе пары-тройки километров, в лучшем случае. Ну и третье правило, сила и качество руны зависит не только от того, на чем вы начертаете, но и чем. Некоторые дураки считают, что самые сильные руны, это руны, написанные кровью, это бред. В крови магии не больше, чем в воде, а то и меньше. Лучше всего руны писать рунической краской, но я не уверен, что смогу в этом мире собрать даже треть ингредиентов для нее. Но в вашем случае это и не требуется, вам достаточно просто накорябать вязь, и этого хватит для нормального взрыва. Все-таки Агис создавался как раз для того, чтобы во время боя быстро нанести ее на камень и запустить им во врага. Вот, держите образец вязи, протянул я им лист бумаги, на котором крупным шрифтом нарисовал Агис. Братья схватили мои почеркушки словно величайшие сокровища мира и резво умчались в дальний конец мастерской играться с новой игрушкой. Походу их очень увлекла эта новая для них грань магического искусства. Ох, чую, они теперь не отстанут от меня, пока я их не научу всему, что знаю в этой науке. А знаю я немало, в свое время я убил целую прорву времени на изучение гномьих рун и потом еще столько же и даже больше на эльфийские, которые хоть и слабее, чем те же архонские или гномьи, требуют определенных условий для нанесения, но при этом они куда изящнее и многогранней, если их правильно объединить, можно добиться поразительных результатов, но здесь мне это не светит по причине того, что для большинства эльфийских рун нужны особые материалы, которые можно достать лишь в их мирах за очень немалые деньги, например, сок миларна или сушеный корень энта, и это я. Еще молчу про эльфийский порошок, который готовить умеют только их старейшины, и хранят секрет его изготовления похлеще драконов. Ну да астрал с ними, с этими эльфами и их рунами, мне сейчас нужны простые и надежные как лом гномьи. А дальше мы с мастерами-близнецами занялись крафтом. Я с самого начала понимал, что подготовка к походу в красную зону займет некоторое время, но я не рассчитывал, что столько. До самого вечера мы провозились в мастерской, пробуя и экспериментируя. Братья оказались теми еще выдумщиками, которым рунная магия пришлась по душе, вцепились в нее, словно два бульдога, заставляя меня буквально на ходу модифицировать вязь. Перевели кучу металла, раз 30 бегали на полигон, чтоб испытать новый образец, перепробовали кучу сплавов и конфигураций, но в итоге сделали таки идеальный при текущих возможностях метательный снаряд. Правда, от оригинальной задумки мы ушли довольно далеко и в итоге получили что-то вроде японского куная, разве что немного толще и длиннее, но оно того стоило. Я с полусотни шагов без промаха попадал в ростовую цель, вгоняя снаряд по самую рукоять, после чего он эффектно взрывался, буквально размочаливая манекен в клочья. Впечатлились все, кто это видел, даже Стоянов уделил новому оружию внимание и попросил несколько образцов, чтоб отправить их в столицу с подробной инструкцией использования. Хотел еще и рецепт изготовления приложить, но я настоял на том, что делать этого не стоит, если не хочет, чтоб новое оружие бесконтрольно расползлось по всей империи. Все-таки способ превратить что угодно в опасное оружие довольно опасное знание. Ну и плюсом к этому я планировал в будущем на рунной магии и артефактах строить экономическую модель своего рода и не хотел, чтоб мои знания ушли на сторону, в чем честно признался командующему, и тот, что странно, согласился с этим доводом, хотя еще за минуту до этого оспаривал мои размышления о том, что эти знания слишком опасны, чтоб передавать их кому бы то ни было. Странный человек в общем. Однако метательные снаряды были далеко не единственными, над чем мы с братьями работали. Также я поработал над своим мечем и кинжалом, добавив им некоторые эффекты при атаке, в частности меч теперь обладал эффектом замораживания, а кинжал просто стал острее. Пришлось, правда, повозиться, чтоб эффекты срабатывали только тогда, когда я хочу, и не тратили почем зря заряд накопителей, в качестве которых я взял все те же кристаллы энергии, что добыл с горхов. Да, качество у этих кристаллов паршивое, но альтернативы у меня не было, пришлось выкручиваться с тем, что имею. Также часть кристаллов ушла на то, чтобы запитать защитные руны, нанесенные на мою броню, что повышали прочность и были альтернативой покрову, что имеют, похоже, все одаренные и монстры в этом мире, кроме меня. Гарнизонный тренер, Павлов Николай Николаевич, престарелый маг льда в ранге мастера, даже не поверил мне, когда я обратился к нему за помощью. Все-таки покров — это не столько навык, сколько природная защита, что дается тебе вместе с даром, просто сначала он не развит и потому слаб, но чем лучше ты контролируешь свой дар, тем он толще и прочнее. Однако все его попытки заставить меня активировать покров пошли прахом. Почесав затылок, он пообещал мне, что попробует разобраться в этом вопросе, поспрашивает знакомых, почитает книги, но обещать ничего не может. По его словам, с носителями аспекта тела всегда есть проблемы, поскольку в отличие от других даров, он очень разнообразен. Кто-то получил сильные ноги, кто-то сильные руки, а кто-то и вовсе зоркие глаза, Да даже магия крови и то относится к аспекту тела, поэтому универсальных техник для этого аспекта не существует, и каждый владелец дара должен пройти свой путь, основанный на его собственных ощущениях, поэтому может статься так, что отсутствие у меня покрова – это просто проявление дара. И если это так, то найдется ответ, как обойти это ограничение. Ну а так как мне решить вопрос нужно было срочно, я пошел на ухищрение с рунами защиты. Решение, конечно, такое себе, учитывая, что защитные руны, в отличие от покрова, не блокируют урон по мне, а лишь укрепляют мою броню, но на безрыбье, как говорится. Не забыл я и про классическое оружие для этого мира, гранаты, мины, особые боеприпасы, за последние правда пришлось заплатить, но по словам Сидоренко, это нужные траты. В итоге за всеми этими хлопотами по подготовке наступил уже вечер, и я решил отложить вылазку в красную зону на следующее утро, посчитав, что лучше потерять один день, чем голову, сунувшись по темноте в неизвестное место с непонятным противником. Навестив Старпома, которому неравнодушные бойцы соорудили будку возле КПП, я осмотрел его раны, которые выглядели намного лучше после помощи Романыча, сурового гарнизонного целителя, который, по словам ветеранов, и мертвого на ноги поставить может, и отправился спать. Следующий день обещал быть непростым, поэтому нужно было отдохнуть как следует. Вот только планы мои, как обычно, пошли по одному месту. Глава 7. Утро выдалось суетным, нужно было многое сделать, а времени было в обрез. Из важных дел было загрузиться по полной у Сидоренко, я решил не экономить и взять с запасом все, что могло пригодиться. Даже гранат несколько штук взял, хоть они и не особо играют против монстров с барьером. Потом взять запас провизии на 2 дня. Столько я в красной зоне находиться не планировал, конечно, но по уставу взять был обязан, а против устава, как известно, не попрешь. Дальше отправить Жоре сообщение с эскизами татуировок, чтоб он нашел подходящего мастера. Получить список того, что сейчас актуально у скупщиков. Да, есть такой списочек, который постоянно меняется, как и цены на позиции в этом списке. Сегодня есть спрос на жало гигантских пчел и их скупают по червонцу за штуку, а завтра уже эти жало никому нафиг не нужны и ты выручишь максимум рубль за единицу. Забрать у мастеров то, что они успели наклепать за ночь, проведать Старпома, наконец, и все это нужно было успеть сделать до отправки колонны вольных, что направлялись туда же, куда и я, и любезно согласились меня подкинуть, чтоб я не тратился на вызов бронированного такси, обычно и туда не загонишь, или не топал пешком, убивая на это полдня. И каким-то чудом я это даже все успел, буквально в последний момент запрыгивая в броневик вольных. Я уже заранее составил для себя список необходимых трофеев и монстров их порождающих, поэтому примерно представлял, куда идти и что искать, даже с учетом непостоянства зоны, поэтому в броневике мог со спокойной совестью подремать под мерную качку, досыпая то, что не доспал ночью. На повестке у меня было 2 основных вопроса, разжиться деньжатами и добыть ингредиенты для чернил, которыми я планировал наносить себе татуировки. И если деньжат можно поднять практически в любом месте красной зоны, то вот с ингредиентами так не получится, придется обойти несколько локаций, надеясь, что мне повезет. Особенно сложно будет со слизью слаймов, их и убивать трудно, не имея в загашнике магических приемов, и не факт, что в месте, отмеченном на карте, водится именно тот подвид этих желеобразных тварей, что мне нужен. Нет, конечно, слизь можно заменить, но тогда эффективность чернил будет гораздо ниже и придется что-то придумывать в качестве альтернативы. Но опять же, это все на перспективу, этот же поход был скорее ознакомительным, чтоб проверить свои возможности и знать, от чего отталкиваться в будущем, потому что рассказы других охотников – это одно, а личный опыт – это совершенно другое. До 7-й заставы, к которой шла широкая грунтовая дорога от гарнизона, добрались мы довольно быстро, после чего я попрощался с парнями, поблагодарив их за помощь, и покинул броневик. Дальше мне с ними не по пути, они направились к 3-й заставе, что являлось ближайшим входом в красную зону, а мне нужна была 13-я, до которой еще 10 км нужно пройти пешком. Оказавшись на свежем воздухе, я осмотрел горный хребет перед собой и присвистнул. Вот эта громадина. Интересно, из какого мира и главное, как она сюда перенеслась. То, что эти горы не местные, а иномирные, ни для кого не секрет. Они здесь оказались в то же время, когда образовалась красная зона, Просто в один прекрасный момент появились из ниоткуда и вот уже несколько веков украшают местные пейзажи. Это ж какой силы был выброс энергии от смерти той твари, что завалили тут во время последней волны, что сотни тысяч квадратных километров превратились в гигантскую аномалию, окруженную не менее аномальной горой-грядой. Хотя с другой стороны появление этих гор благоприятно отразилось на всем регионе. Да, прошлая столица была потеряна для империи, но зато имперцы получили, во-первых, защиту от монстров, которые начали с дикой скоростью появляться и плодиться внутри зоны, а во-вторых, у империи появился источник магиума, металла, что до появления иномирных гор в мире не было и который является лучшим проводником магии, поэтому из него и его сплавов и делают оружие для одаренных. Чем-то на мифрил похож этот магиум по свойствам, разве что не такой прочный, как божественный металл. Второй загадкой этого хребта является то, что он не уникальный. На территории империи есть еще три таких зоны, окруженные такими же горами, а за пределами страны по всему миру раскидано еще с десяток подобных мест, какие-то крупнее, какие-то наоборот меньше, но все их неизменно объединяет одно: в их центре лежит костяк поверженного генерала Волны, чья смерть и стала причиной появления зон. Ученые этого мира, насколько мне известно, уже не одно столетие ломают голову над этим феноменом, но какой-либо правдоподобной теории выдать не смогли. Точно так же, как и не смогли исследовать центры зон, ни одна экспедиция, отправленная к костякам, не вернулась обратно, сгинув по ту сторону хребта. Отсюда, наверное, и растут ноги у слухов, что там находятся несметные богатства и сильнейшие артефакты, надежно защищенные полчищами особо сильных монстров. Полюбовавшись еще немного красотой заснеженных пиков, теряющихся в низких осенних тучах, я поднял воротник повыше, чтобы защититься от порывов холодного ветра, и быстрым шагом направился в нужную сторону. День не резиновый, и нужно успеть сделать как можно больше до того, как он закончится. Не хотелось бы ночевать в зоне, поскольку по ночам там, судя по официальной информации, творится лютейшая дичь, которую даже матерые высокоранговые охотники не всегда могут пережить. Куда уж мне с моим-то вторым рангом. Наконец, спустя почти 3 часа пути, уже порядком околев под пронизывающим ветром, я добрался до 13-й заставы и был, если честно, обескуражен и разочарован. Опять повелся на россказни ребят, что это одно из самых укрепленных мест, поскольку через нее проходит один из проблемных маршрутов в Красную зону. Пока шел сюда, я ожидал увидеть, даже не знаю, что-то монументальное, большое, крепкое, надежное и неприступное, но уж точно не покосившуюся деревянную будку, похожую на сельский сортир и выгоревший на солнце указатель, что именно тут находится застава. Да если б я не искал ее целенаправленно, вооружившись картами и навигатором, я б прошел мимо и не обратил бы никакого внимания. Сплошное разочарование, в общем, как в мимах ожидания реальность. Может, это чья-то шутка? Возле будки под навесом на складном стульчике сидел расслабленный солдатик, увлеченно играющий в какую-то игрушку на комме. Он был настолько поглощен своим занятием, что даже не замечал меня, даже когда я навис прямо над ним. Он бы и дальше меня игнорировал, если б я не пнул его по сапогу, привлекая внимание. «Че надо?» – неприветливо спросил он, не отрываясь от экрана комма, где в данный момент отстреливался от толпы прущих со всех сторон монстров. Ему в жизни всякой монстрятины что ли мало, раз играет в такое. «Пройти в зону». «Ну так иди», — мотнул он головой в сторону гор, где виднелся вход в пещеру. Похоже, изначально это был естественный проход, который позже расширили и укрепили, чтоб не обвалился на головы желающих пройти этим путем. «Вот так просто», — на всякий случай уточнил я, — «ни документы спрашивать не будешь». «Не разрешение проверять, да кому ты нужен?» «Отвлекся, наконец, от игры, боец. Если ты поперся на 13-ю, значит, не дурак и знаешь, что тебя ждет по ту сторону хребта. А если дурак, то тем более никто плакать по тебе не будет. Зашибись отношения». Хотя с другой стороны он прав. Каждый сам хозяин своей судьбы, и если я решил попытать счастье здесь, то флаг мне в руки и барабан на шею. Охрана здесь стоит не для того, что подговаривать буйные головы от похода в Красную зону, а чтоб не выпускать монстров с той стороны гор. Так что все логично, кроме самого состояния заставы. Хотя это возможно, я что-то не вижу или не понимаю. Пожав плечами, я убрал в карман приготовленные заранее документы, загрузил на стационарном терминале в свой ком список того, что нужно предоставить в качестве подтверждения уничтожения монстра для получения награды, и направился к пещере. Войдя в туннель, я подождал, пока глаза привыкнут к полумраку, осмотрелся и присвистнул. Теперь понятно, почему 13-ю заставу считают одной из самых укрепленных. Я одних только автоматических турелей насчитал 20, и это буквально на входе. Вдальше заграждения, укрепления, пулеметные точки, дзоты и баррикады по всей длине тоннеля. А это не меньше 300 метров. Не удивлюсь, если тут и мин по десяток штук на квадратный метр, а под потолком заложена взрывчатка как последний аргумент. Если монстры сумеют прорваться, то эти заряды просто взорвут, обрушив весь свод и похоронив всех, кто лезет через тоннель. Мощно. Теперь верю, что о крутости и надежности заставы говорят не для красного словца. Пока я шел через тоннель, я насчитал не меньше 100 вооруженных до зубов солдат, которые на меня совершенно не обращали внимания. Подумаешь, очередной псих, решивший сунуть голову в пасть льву. И только на выходе дорогу мне преградил крупный боец с шестиствольным пулеметом наперевес, но и он ничего не сказал, лишь смерил меня взглядом, задержав на секунду взор на моем жетоне вольного охотника, закрепленном ради удобства на бляхе ремня, и отошел в сторону, пропуская через мощные ворота, за которыми начинались настоящие джунгли. И говоря «джунгли», я имею в виду не просто густой лес, а действительно джунгли, очередной парадокс зоны. Особенно сильно это рвет шаблон зимой, когда с одной стороны гор стоит лютый мороз и сугробы по колено, а с другой, буквально через несколько сотен метров, тропическая жара и духота, непроходимая мешанина из лиан и комары размером с собаку. Тут бы курортную зону сделать, да только постоянные нападения монстров распугают всех туристов, которых не успеют сожрать в первые же минуты. А еще больше рвет шаблон границы секторов, как ее тут называют, тоже одна из загадок этого чудесного места. Идешь ты такой по джунглям, выходишь из-за деревьев, а перед тобой заснеженное каменное плато, на котором дует ураганный ветер, от которого и укрыться то негде, а через десяток метров из-за снежной пелены выглядывает раскаленная пустыня. Веселое место в общем, как ни крути. Особенно весело становится, когда эти секторы начинают мигрировать. В одну сторону идешь и пересекаешь пологие холмы, а возвращаешься тем же путем, а на его месте уже болото, которое хрен обойдешь. Поэтому все карты красной зоны условны, и большая их часть состоит из белых пятен с редким вкраплением стабильных секторов, мест, которые либо никогда не меняются, либо меняются крайне редко. Своего первого монстра зоны я встретил, едва застава скрылась из виду за плотными зарослями, и он меня не впечатлил. Это помесь дикобраза и матерой свиньи, хоть и пыталась выглядеть грозно и опасно, но проблем мне не доставило совсем. Мозгов у нее было меньше, чем у курицы, поэтому ей хватило их лишь на прямолинейную атаку в лоб, от которой я с легкостью ушел, после чего нанес один единственный выверенный удар, и на этом бой закончился, как и свинаиш, как я для себя назвал эту тварь. В плане лута зверушка тоже оказалась бедной, а в списке тварей, за убийство которых полагается награда, ее даже не было. Поэтому единственное полезное, что я за нее урвал, это буквально одну единичку в прогрессе развития аспекта тела, да и то лишь потому, что сдуру активировал усиленный удар. Да, я еще пока шел к 13-й заставе, сумел договориться с системой, чтоб она отображала мой прогресс в более привычном для меня виде, в цифрах, потому что ориентироваться на одни только голые ощущения мне было непривычно и неудобно. Пришлось, конечно, повозиться, чтоб настроить все как надо, но результат того стоил, и теперь я в любой момент мог вызвать свой статус и полюбоваться на красивые, или не очень, циферки. Имя: Бухарев Георгий Павлович. Возраст официальный: 29 лет. Позывной: капитан. Социальный статус: аристократ. Титул: барон без рода. Репутация: мало кому известен. Карма: нейтральная. Влияние: отсутствует. Аспекты: тело 4+1 15000. Размер источника: средний 3, 0-12 тысяч. Навыки: усиление тела А, 0-500, рывок А, 0-700, повышенная скорость П, 0-300, повышенная реакция П, 0-500, ускоренное восприятие П, 0-1 тысяча. Энергия источника 570-600. Да уж, прогресс, конечно, у меня оставляет желать лучшего, но тут уж ничего не поделаешь. Что сказать, слаб я еще, и вариантов у меня сейчас немного. Придется вспоминать старые добрые времена, когда я еще был юнгой и сутки напролет убивал астральных монстров, чтобы повысить на единичку уровень или характеристику. Разве что теперь я матерый вояка и не буду драпать как последний трус от слабого скелета. До сих пор стыдно вспоминать тот случай, когда я провел трое суток на скале, не решаясь спуститься и разобрать на суповой набор армию задохлого лича, сумевшего призвать лишь слабых скелетов против меня. Сколько лет прошло, а я все помню свой позор. И даже тот факт, что в итоге я таки спустился и накостылял тому мертвому магу, не оправдывает моего малодушия. Ладно, чего резину тянуть, пора браться за дело. Чем раньше начну, тем быстрее достигну цели. Итак, я тут, в смысле на территории зоны, похоже, прописался надолго. Буду день за днем сюда приходить и уничтожать все, что вижу. Главное при этом не увлекаться и успевать покинуть зону до наступления ночи. Не знаю точно, что именно тут происходит после заката, но судя по рассказам бывалых, ничего хорошего. Целые группы неслабых бойцов пропадают без вести, оставшись ночевать внутри. Куда уж мне так развлекаться с моими-то текущими возможностями. А дальше начался геноцид. Словно комбайн я пер вперед, перемалывая монстров одного за другим. Иногда мне попадалась мелочевка, разобраться с которой было проще простого. Иногда встречался кто-то покрупнее, и с этими тварями уже приходилось немного попотеть. Несколько раз я прошел буквально по грани, наткнувшись на действительно серьезных тварей, против которых пришлось использовать козыри в рукаве, заготовленные накануне в мастерской близнецов, но так или иначе дело двигалось, лут исправно сыпался, мешок для трофеев наполнялся, а единички развития, как я сам для себя назвал выведенные по моей искренней просьбе цифры, текли небольшим, но стабильным ручейком, капая то в прогресс с аспекта, то в задействованный навык, то в развитие источника. Что особенно радовало, после каждой победы заметно прибавлялось в резервуаре источника, или иными словами мой оперативный запас маны. Кроме того, я заметил, что даже не сражаясь с монстрами я получаю по несколько единичек развития и крохи энергии просто находясь в красной зоне, сказывался магический фон, который в этом месте, по ощущениям, просто зашкаливал. Я это почувствовал еще на подходе к заставе, но не придал особого значения, учитывая, что по ту сторону гор это едва ощущалось, зато здесь это ощущалось в полной мере. Причем если верить моим ощущениям, даже по эту сторону хребта фон был неравномерным, где-то он был чуть сильнее, где-то наоборот чуть слабее, а один раз я и вовсе попал в течение магии, где за 10 минут привала набрал столько же ЕР в источнике, сколько в других местах за несколько часов. Правда, моему организму такое угощение пришлось не по вкусу, и меня потом еще некоторое время мутило, пока мой источник не переварил избыток полученной энергии. В остальном все соответствовало моему плану, который я накидал еще перед приездом в зону. Спешить мне было особо некуда, все-таки свою первую вылазку я планировал больше как разведку, поэтому я методично зачищал участок за участком, не особо удаляясь от заставы, пока однажды не нарвался. Я как раз закончил напряженный бой, в котором против меня выступила тройка вертких синих обезьян, что так и норовили влупить по мне магии льда, при этом ловко удирая от возмездия и знакомства с моим клинком. В общем, вымотали они меня и выбесили в край, поэтому я решил немного передохнуть и подкрепиться. Но стоило мне сесть, облокотившись спиной на ствол ближайшего дерева и достать термосок, как моя чуйка буквально завопила благим матом. Еще не до конца осознавая, что происходит, я подорвался с места, отбросив так и не открытый термос в сторону и выставив перед собой меч, готовый встретить любого, кто выйдет ко мне из чащи. Да вот только атака произошла не оттуда. Дерево, к которому я так беспечно прислонился, оказалось не совсем деревом. А если быть точнее, то не деревом совсем. Не издавая ни звука, одна из веток дерева, вдруг, со скоростью пущенной стрелы, рванула прямо ко мне, на ходу трансформируясь во что-то напоминающее щупальце осьминога. Я, конечно, не ботаник, но сдается мне, нормальные деревья так не поступают, зато поступают всякие монстры из определенного жанра азиатских мультиков, и морфы. И если вероятность встретить первых тут стремилась к нулю, то вот наткнуться на вторых было вполне ожидаемо. И все бы ничего, если б не гигантский размер этой твари, как это вообще возможно? Нет, морфы растут быстро, это факт, особенно если условия благоприятные, но чтоб суметь прикинуться огроменным деревом со стволом метров 5 в диаметре и высотой с 10-этажку, ему должно быть не меньше 3000 лет, И это при том, что зона существует то всего лет 500 плюс-минус. Откуда здесь взялась эта древняя тварь? Рубанув клинком по щупальцу, я отпрыгнул в сторону и лишь чудом избежал второе, вырвавшееся из земли. Хитрая зараза, что еще раз подтверждает, что это древняя особь. Молодняк особым умом не отличается и все ставит на первую атаку из-под тишка, после чего, если не удалось убить противника, спешно отступают и прячутся. Этот же сбегать явно не намерен. И мне, похоже, не даст, что самое поганое. Нужно что-то придумать здесь и сейчас, уклоняясь от вездесущих щупалец, что эта скотина отрастила не меньше полусотни, я лихорадочно пытался вспомнить все, что знаю о морфах. Как назло, это один из тех типов монстров, с которыми я знаком только по записям и рассказам других. Самому мне как-то не доводилось встречаться с ними за всю свою долгую жизнь. С одной стороны, может это и к лучшему, иначе я мог бы и не дожить до этого дня, но с другой стороны, ни один рассказ и ни одна книга не заменит личного опыта. Думай, Гоша, думай. Насколько мне известно, морфы крайне живучие сволочи. За счет бешеной регенерации, они способны восстановиться даже после тяжелого ранения буквально за секунды. Один из способов их убить, это нанести единовременный урон, который превосходит их регенерацию. Говоря иными словами, засунуть им в пасть тактический заряд и подорвать его к такой-то матери. Тактического заряда у меня нет, да и в какую именно пасть из пяти его пихать я не знаю, значит этот вариант отметаем. Другой способ, это дотла сжечь монстра целиком. Владея я магией огня и возможностью вызвать инферно, я бы не полез в красную зону, ибо нафига мне это было бы нужно, тоже не подходит. Значит остается только последний, известный мне способ, поразить чем-нибудь убойным его центральный нервный узел, иными словами поджарить мозги. Осталось только понять, где они у него находятся. Будь я тупым монстром с одним единственным инстинктом жрать все подряд, куда б я поместил свои мозги, имея возможность как угодно менять и перестраивать свое тело, куда-нибудь подальше от вероятных врагов, туда, где его точно никто не достанет, еще и защитил бы его чем-нибудь дополнительно, создав вокруг столь ценного органа толстую броню, которую не каждый способен с наскока пробить. Вроде логично. Продолжая выписывать акробатические пируэты, я внимательно осматривал своего противника, пытаясь найти что-то, что выбивается из общего фона, что-то необычное. Это оказалось не так-то просто, весь морф выглядит необычно. Он словно разумное тесто постоянно менял свою форму, пытаясь подстроиться под мой ритм и подловить меня. К счастью, пока безуспешно. Наконец, спустя несколько минут напряженного боя, за которые я трижды чуть не попался, я нашел то, что искал, место, которое сильно отличалось от всего остального. В то время как все тело морфа постоянно перетекало из одной формы в другую, одна его часть, размером чуть меньше метра, оставалась неизменной, эдакая вытянутая полусфера, закованная в хитиновый панцирь. Похоже, это и есть закованный в надежную скорлупу мозг твари. Осталось только придумать, как до него добраться, учитывая, что он метрах в пяти над землей. Причем добраться нужно быстро, чтоб монстр не успел переместить его в другое место и ударить при этом сильно, чтоб наверняка пробить крепкую на вид защиту. Придется рискнуть и пойти ва-банк.